Никто, конечно, не подсчитывал точно, сколько народу приходило проститься с Пушкиным. Жуковский писал, что за два дня мимо гроба прошло более 10 тысяч человек. Софья Николаевна Карамзина утверждает, что более 20 тысяч за один день. Говорили еще, что при теле перебывало 32 тысячи человек, что в последние дни жизни Пушкина 25 тысяч человек приходили и приезжали справляться о его здоровье. Прусский посол писал в своем донесении, что в доме Пушкина перебывало до 50 тысяч лиц всех состояний. Но, как бы то ни было, речь идет о десятках тысяч, стоявших у подъезда, приходивших проститься, запрудивших конюшенную площадь и прилегающие переулки и улицы во время отпевания тела. В этой необычной в то время толпе чиновников, литераторов, артистов, студентов, учеников, купцов, военных встречается много простолюдинов, мелькают тулупы, некоторые приходят даже в лохмотьях. Весь город взволнован событием, возбужден, опечален. В гостином дворе о смерти Пушкина толкуют сидельцы и лавочники. Сохранился рассказ о том, что мальчик Половой в трактире Палкина беспокоился, кто будет вместо Пушкина назначен для стихов. Везде слышатся толки и злоба на гекеренов. Убийство Пушкина широкие круги петербургского общества восприняли как общественное бедствие. Иностранные дипломаты доносят своим дворам, что гибель поэта возбудила национальное негодование, всеобщее возмущение. Баварский посланник расценивается как общественное несчастье. Неаполитанский посланник. Как потеря страны. Прусский посланник. Вюртембергский посланник сообщает, что Пушкину создают апофеоз чиновники, многочисленный класс, являющийся в России в некотором роде третьим сословием. Французскому послу приписывают слова, что общенародное чувство, проявившееся в те дни в Петербурге, походило на то, которым одушевлялись русские в 1812 году. Описывая последнюю панихиду, Софья Николаевна сознательно умолчала о том, что ночью в числе ближайших 12 человек она присутствовала при выносе тела в придворную церковь. Набережная была оцеплена жандармами, жандармы наполняли пушкинскую квартиру, и об этом Карамзина не могла написать Андрею, но зато подробно описала ему отпевание в конюшенной церкви. В понедельник были похороны, то есть отпевание. Собралась огромная толпа. Все хотели присутствовать. Целые департаменты просили разрешения не работать в этот день, чтобы иметь возможность пойти на панихиду. Пришла вся академия, артисты, студенты университета, все русские актеры. Церковь на конюшенной невелика, поэтому впускали только тех, у кого были билеты. Иными словами, исключительно высшее общество и дипломатический корпус, который явился в полном составе. Один дипломат даже сказал: «Я только здесь в первый раз узнаю, что такое был Пушкин для России. До этого мы его встречали, разговаривали с ним, и никто из вас, — он обращался к даме, — не сказал нам, что он ваша национальная гордость».